не винтов, воловолов. Я дубили или буэ, колет как телок, сила моли. Панов речи вон обилом, а вером зов именем его смарева. Мать, чем мечтам, удать чаду, не заревом меловолем мове разин. Голов, убор грезу, озеро гробу. Боль не синела, а лов вобла. Но могила олигоман Уайвяу. Мигал бы благим, манит тином цели жилец и ловен неволи. Yes.